В львиной семье можно проследить распределение обязанностей между самцами и самками. Самки обеспечивают пищу и заботятся о молодом поколении, а самцы гарантируют безопасность территории, часто ценой собственной жизни. Чтобы иметь силы для защиты, самцы получают право первыми есть до полного насыщения. Группа естествоиспытателей, проезжавшая ночью по кратеру Нгоронгоро, услышала какие-то страшные звуки, в которых был различим пронзительный вой гиен. Они направили сильные прожекторы в сторону, откуда доносились звуки, и увидели группу примерно в 20 гиен, разрывавших на части мертвого гну, а в шагах в 50 от них прижавшуюся к земле львицу. Вероятно, она оставила своих львят в укрытии и в темноте отправилась на охоту. Ей удалось убить гну. Но в это время голодные гиены обычно покидают свои норы и выходят на поиски пищи. По-видимому, они почуяли запах только что убитого гну и направились к этому месту. Гиены окружили в темноте львицу, которая не успела даже воспользоваться пойманной добычей. 20 гиен подступали все ближе и ближе. Львица с прижатыми ушами заревела и отступила. Как по команде гиены подняли свои косматые хвосты, начали громко выть и пошли в наступление на пятившуюся львицу. Она отступала шаг за шагом и только время от времени ударяла по наступавшим лапой. В конце концов, ей пришлось отказаться от добычи. Едва она отползла в ближайшие кусты, как гиены набросились на убитую жертву. Естествоиспытатели наблюдали, как они без помех прикончили гну. Масайский смотритель Майсон Оли Лепоре, живший с детства в Масаи-Мара, однажды утром привел нас к останкам львиного пиршества. Жертвой на сей раз был жираф. Все, что от него осталось, это копыта и несколько костей. Мы удивились, что львам удалось одолеть такое крупное животное. Но смотритель объяснил, жираф очень боится льва. Когда жираф идет по высокой траве, вдали от спасительных деревьев, он постоянно смотрит по сторонам. Если бы лев осмелился на него напасть на свободном пространстве, то жираф размозжил бы ему череп одним ударом. Обычно жираф в полной безопасности, потому что находится вблизи акации, и во время еды ему не надо наклонять голову. Но приходится идти пить, и, проходя по траве, которая бывает в рост человека, он нередко наклоняется, чтобы тут и там сорвать немного листьев с низких кустов акации. Это может иметь для него роковые последствия. Постоянно подстерегающий его лев крадется в высокой траве и, весь подобравшись, замирает. Жираф ничего не подозревает. В этот момент лев вылетает, как стрела, вгрызается в морду, впивается когтями и тянет его к земле. Лев не выпускает жирафа, пока его не задушит. Иногда ему в этом помогают и другие львы, спрятавшиеся вблизи. Канадский зоолог Джон Годдар видел в Нгоронгоро, как лев напал на детеныша носорога, отставшего от матери. Он успел позвать ее на помощь, и она в момент примчалась. Прежде чем лев сообразил, что происходит, самка сразила его рогом на землю, вторым ударом распорола ему шею, и через несколько минут лев был мертв. Другой случай произошел в национальном парке Амбасели, где львы убили носорога вблизи туристского центра. История произошла на берегу реки у здания управления парка, где поселилась самка носорога с двумя детенышами. Носороги жили здесь уже 5 лет, и малышей не пугал ни шум туристского центра, ни толпа посетителей. Потом наступило время, когда семья должна была разойтись. Мать взяла одного малыша и ушла с ним искать новое пристанище, а другой детеныш остался в парке один. Одинокий носорог привык к окружающей обстановке, и весь район вдоль реки считал своим. Группа львов также ходила пить и отдыхать к воде, и в течение всех 5 лет между львами и носорогами не было конфликтов. У носорога уже выросли большие рога, и весил он почти тонну. Однажды ночью директор парка услышал несколько резких звуков. Вначале он подумал, что это стая гиен, но когда крик усилился, решил посмотреть, что происходит. Подъехав на машине, в свете прожекторов он увидел страшную картину. 2 льва сбили носорога на землю. Один держал голову, другой зубами рвал его горло. Несчастный носорог отчаянно боролся, но сбросить львов ему не удавалось. Директор делал все, что мог, чтобы напугать и отогнать львов. Сигналил, включал прожекторы, хлопал дверью автомашины, громко кричал. Наконец львы оставили жертву и скрылись в темноте. Тяжело раненый носорог неуверенно поднялся на ноги, и казалось, что он сможет уйти. Однако едва директор уехал, как один лев вернулся и вновь свалил носорога на землю. Потом на поваленное животное набросился второй лев. Когда директор вернулся, было уже поздно, и ему не оставалось ничего другого, как прикончить бедное животное. На следующий день львы безмятежно доедали остатки носорога. Впервые на